каждому знаком вздох облегчения. Непроизвольный перевод духа стирает уже ненужное или вовсе зряшное напряжение и рождает, пусть мгновенное и неприметное, но удовольствие, успокоение, освежение. За этот миг имеет смысл зацепиться и сделать его одной из полезных привычек. Если вслушаться в свое обычное дыхание, можно заметить, что и в нем присутствует этот миг, и на вдохе, и на выдохе возникает это легкое, естественное наслаждение, присущее исполнению любой, даже самой прозаической функции. Дыша и вслушиваясь в ощущение от своего дыхания, постараемся уловить удовольствие от свободного и плавного движения грудной клетки, от наполнения легких воздухом. Заметили? Удовольствие усиливается. Но не будем его насиловать. Еще из прежних уроков. Освобождение дыхания. Все та же релаксация, только через дыхательную дорожку. Желательно на свежем воздухе или в хорошо проветренном помещении. Сбрасывание зажимов. Глаза можно закрыть, но не обязательно. Дышим в обычном для нас ритме, не углубляя дыхание и не сдерживая. Главное – внимание к своему дыханию. Внимание легкое, внимание радостное, даже восторженное. Проникновенно вслушиваемся в дыхательное удовольствие. Никакого насилия, ничего искусственного. Через некоторое время дыхание, само собой, несколько замедлится и углубится, станет ровнее. Сами расслабятся мышцы тела, и именно те, которые в этом нуждаются. Возможно, возникнет и легкое ощущение тепла, связанное с расслаблением сосудов. Наслаждаемся свободным дыханием. Сердце входит в спокойный ритм, покой, ясная свежесть, приятная легкая отрешенность. Мысленно, тоже легко, не нажимая, внушаем себе, что такое состояние становится нами. Всегда дышим легко. Подышав так минут пять, меньше, больше, мысленно скажем себе «продолжается», после чего без особых переключений можно закончить сеанс, перейти к обычным суетам. Проверьте разок-другой, суетиться будет гораздо легче и чуточку веселее. А кто захочет, кому понравится, может всегда с этого и начинать свои психотехнические сеансы. В любые минуты, особенно в напряженных положениях, а лучше всего, предваряя их, можно делать это же упражнение в мини-медитациях, микро-АТ. Несложно и эффективно. Такая вот внутренняя забронированность дыхания, легкая, но прочная, пожалуй, наилучшее средство от застигающих врасплох внешних воздействий, хамства включительно, щит эмоционального равновесия. Замечая зажимы дыхания, быстро сбрасываем их. Зная ситуации, в которых эти зажимы обычно возникают, включаем свободное дыхание заблаговременно. Если дыхание часто бывает зажато, если замечаем, что это сопутствует нашим дурным состояниям, каждую психотехническую тренировку начинать с освобождения дыхания. Войдя в ритм, вдышавшись в свободу, сбрасываем и мышечные зажимы. Много вариантов, всяческих чередований испробуем. Постепенно научимся включать свободное дыхание автоматически, но дыхательным автоматом все же не станем. Чувство дыхательного удовольствия неизбежно уменьшается привычкой к нему. Но ведь это же не наркотик, это простая жизнь. Свободное дыхание – капитал уверенности и спокойствия. Дыхательная ритмизация. Этот прием, давно и с успехом опробованный в психотерапии, многие применяют безотчетно. Средняя продолжительность одной фразы равна средней продолжительности одного дыхания. Почему мы и говорим на одном дыхании?